Глава 24. Кошмары. Всю прошлую ночь в вагоне я не сомкнула глаз и, измученная, заснула теперь как убитая. Когда я проснулась, была ночь. Гарсуэйт не вернулся, часы я потеряла и не имела ни малейшего представления о времени. Лежа с закрытыми глазами, я слышала все тот же заглушенный тупой гул далеких взрывов. Ад, очевидно, продолжался. Ощупью я добралась до окна. Все небо было охвачено заревом пожаров, и на улице было светло, как днем. У окна можно было бы читать мелкую печать. За несколько кварталов от меня трещали, разрываясь, ручные гранаты, жужжали пулеметы, а издали доносился ряд последовательных взрывов. Я опять доползла до своих попон и снова заснула. Когда я проснулась во второй раз, противный желтый свет наполнял помещение. Это был рассвет второго дня восстания. Я опять подошла к окнам, выходящим на улицу. Небо было покрыто клубами дыма и летящими искрами. По противоположной стороне улицы, шатаясь, шел один из жалких илотов. Он держался за бок одной рукой, и кровавый след тянулся за ним по тротуару. Глаза его, полные страха, подозрительно обозревали улицу. Один раз я встретилась с этими глазами. В них был тупой, несказанный ужас раненого преследуемого зверя. Он увидел меня, но, очевидно, не почувствовал во мне понимания или участия. Он весь съежился и потащился дальше. От кого мог он ждать помощи во всем большом мире? Он был рабом, илотом, и на илотов хозяева устроили сегодня охоту. Он надеялся только найти какую-нибудь нору, куда он мог бы залезть, как раненое животное. Резкий гудок, пронесшийся мимо кареты скорой помощи, заставил его вздрогнуть. Кареты скорой помощи были, конечно, не для таких, как он. Застонав от боли, он сунулся в какой-то подъезд, но через минуту вышел оттуда и безнадежно поплелся дальше. Я вернулась в угол на свои попоны и еще целый час ждала Гарсуэйта. Головная боль не проходила, наоборот, она стала еще сильнее. Только большим усилием воли я могла заставить себя открыть глаза и смотреть. И каждый раз, когда я пробовала это делать, голову разламывала от непереносимой боли, кровь как молотком стучала в висках. Шатаясь от слабости, я вылезла на улицу через разбитое окно, инстинктивно стремясь уйти куда-нибудь от этой бойни. В последующие часы я пережила настоящий кошмар. Я вспоминаю о всем виденном так, как должен вспоминать человек об ужасах, виденных им во сне. Многие эпизоды четко врезались в мою память, но между ними были какие-то необъяснимые провалы, очевидно, полной бессознательности. Что происходило со мной в эти промежутки, я не знаю и никогда не узнаю. Помню, на углу я споткнулась о чьи-то ноги. Это был тот самый затравленный зверь, который только что протащился мимо моих окон. До чего отчетливо вижу я сейчас его жалкие, корявые, узловатые руки, раскинутые на мостовой. Эти руки были похожи скорее на звериные лапы или копыта, до того они были обезображены бесконечными днями труда. Обе ладони были покрыты наросшими одна на другую мозолями чуть не на полдюйма толщиной. Когда я остановилась на мгновение, зацепившись за его ногу, я невольно заглянула ему в лицо. Он был еще жив, потому что в глазах теплилось слабое сознание. Он смотрел на меня и видел меня. После этого был промежуток благодетельной пустоты. Я ничего не понимала, я ничего не видела, я бессознательно тащилась вперед, инстинктивно ища спасения. Следующим кошмаром была тихая улица трупов. Неожиданно я наткнулась на нее, как путник, идущий в лесу, наталкивается на большую реку. Только эта река, лежащая перед моими глазами, никуда не текла. Это была мертвая, застывшая река. От одного ряда домов до другого, сплошь покрывая и мостовую, и тротуары, лежали ровным слоем человеческие тела. Местами поднимались небольшие кучки, нарушающие целостность пейзажа. Несчастные, загнанные звери бездны, несчастные подстреленные рабы. Они лежали здесь ровными рядами, напоминая сусликов, перебитых на облаве в Калифорнии. Примечание. В те далекие дни население было настолько редко, а диких зверей было так много, что они иногда становились опасными. Тогда их истребляли, делая облавы. В Калифорнии существовал обычай ежегодного избиения сусликов. В назначенный день все фермеры данной местности собирались вместе и охватывали цепью большое пространство, сгоняя сусликов десятками тысяч в заранее приготовленные загородки, где мужчины и дети убивали их палками. Конец примечания. Я посмотрела вдоль улицы, в одну сторону и в другую, ни движения, ни звука. Молчаливые дома смотрели вниз на лежащих своими бесчисленными окнами. Только один раз из мертвой реки поднялась живая рука. Клянусь, я видела ее, действительно видела ее страшный жест предсмертной агонии. Потом поднялась голова, кровавая, страшная, прохрипела мне что-то бессмысленное и сейчас же упала и больше уже не двигалась. Помню еще одну улицу с такими же тихими молчащими домами по обеим сторонам. Помню, как вернулась к осознанию от ужаса, увидев невдалеке перед собою живую движущуюся реку людей бездны. Но сейчас же поняла, что бояться нечего. Поток двигался очень медленно. Из него поднимались стоны, жалобы, проклятия, старческое бормотание, дикие истерические выкрики. Это были малые и старые из населения бездны, самые слабые и больные, беспомощные, потерявшие надежду, последние обломки, последний мусор разоренного гетто. Гетто южной стороны горело со вчерашнего дня, и огонь вызвал их на улицу в ад беспрестанных уличных схваток. Куда они шли и что стало с ними, я так и не узнала никогда. Примечание. Пожар в рабочем гетто южной стороны долгое время оставался спорным вопросом. Произошел ли он случайно или был делом рук охранников? Теперь уже окончательно установлено, что его подожгли действительно охранники по приказу олигархии. Конец примечания. Слабо помню, как я разбивала какое-то окно, чтобы спрятаться от толпы, преследуемой, в свою очередь, солдатами. Помню еще, как совсем рядом со мною разорвалась бомба в тихой пустой улице, на которой не было видно ни одного человека. Внезапно я пришла в сознание от треска оружейного выстрела и смутного ощущения, что это стреляет в меня солдат из подъехавшего автомобиля. Он промахнулся, и я успела крикнуть пароль. Очень туманно помню, как я ехала в этом самом автомобиле. Один эпизод помню, впрочем, очень ярко. Треск выстрела заставил меня снова открыть глаза. Это стрелял в какого-то прохожего, сидящий рядом со мною солдат. Я посмотрела на прохожего и узнала Джорджа Мильфорда, одного из моих знакомых во время прежней жизни на Пелл-стрит. Когда он падал, солдат выстрелил в него еще раз. Он согнулся, потом взмахнул руками и растянулся на мостовой во всю длину. Солдат глупо хихикнул, и автомобиль пронесся мимо. Проснувшись, наконец, от тяжелого сна, я увидела, что какой-то человек ходит мимо меня взад и вперед. Лицо его было вытянуто и напряженно, и пот каплями сбегал со лба на нос. Он крепко прижимал к груди одну руку другой, и кровь небольшими пятнами отмечала его след на полу. На нем была форма охранника. Снаружи, сквозь толстые стены, доносился заглушенный грохот разрывающихся бомб. Я находилась, очевидно, в здании, которое воевало с другим зданием. Наконец пришел врач перевязать раненого, и я узнала, что теперь 2 часа. Головная боль у меня не проходила, и доктор оторвался на минуту от своей работы, чтобы дать мне какое-то сильно действующее средство, которое должно было понизить деятельность сердца и принести облегчение. Я заснула снова, а потом помню себя уже на крыше того же здания. Обстрел его уже, очевидно, прекратился, и я следила за воздушной атакой аэростатов. Кто же сидел рядом со мной, обнимая и поддерживая меня? Я плотно прижалась к нему плечом, и мне казалось, что это, несомненно, должен быть Эрнест. Я взглянула и увидела, что не ошиблась. Мне было только странно, как у него могли так обгореть волосы и брови. Благодаря какой-то невероятной случайности мы столкнулись посреди всех этих ужасов. Он не думал, что я уехала из Нью-Йорка, и, проходя случайно через комнату, где я спала, даже не сразу поверил, что это я. Это было последнее, что я видела в Чикаго. Когда атака воздушных шаров кончилась, Эрнест снес меня внутрь здания, где я пролежала весь вечер и всю ночь. Весь третий день мы провели в том же здании, а на 4-й Эрнесту удалось достать пропуск и автомобиль, и мы уехали из Чикаго. Головная боль у меня прошла, но я очень-очень устала и душевно, и физически. Я сидела, прислонившись к Эрнесту, и апатично следила за движениями солдата, управлявшего автомобилем. В некоторых оцепленных войсками кварталах уличные бои все еще продолжались. Кое-где наши товарищи еще держались, но эти кварталы были оцеплены полками солдат. Таким образом, наши товарищи оказались запертыми в десятках ловушек, шаг за шагом завоевываемых войсками. Завоевывание означало для них смерть, так как пощады не давалось никому, и они действительно геройски погибли все до последнего человека. Примечание. Некоторые отдельные здания держались неделю, а одно – даже 11 дней. Каждый дом приходилось брать штурмом, как крепость, этаж за этажом. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Пощады не просили и не давали. Преимуществом революционеров была возможность действовать сверху, а когда, наконец, они погибали все до последнего человека, потери нападающей стороны оказывались тоже не меньше. Гордый чикагский пролетариат еще раз увековечил свои прежние славные традиции. Все число выбывших из его рядов он с лихвой покрыл числом уничтоженных врагов. Конец примечания. Когда мы случайно приближались к таким кварталам, патрули заставляли нас поворачивать обратно и объезжать их. Один раз за неимением другой дороги нас пропустили по совершенно выгоревшей улице между 2 укрепленными позициями наших товарищей. С обеих сторон слышны были выстрелы и взрывы, автомобиль с трудом пробирался между грудами дымящихся обломков и шатающимися, готовыми упасть стенами домов. Местами улица была совершенно засыпана развалинами, и приходилось поворачивать назад и искать другой дороги в объезд. Мы ехали в лабиринте разрушения и подвигались очень медленно. Рабочие кварталы были разрушены и сожжены до основания. Далеко направо большое облако дыма закрывало небо. Шофер-солдат объяснил нам, что это горят, вернее, сгорели, остатки пульмановского городка. Накануне вечером солдат ездил туда с депешами. Там бои были, по его словам, особенно упорны, и через многие улицы нельзя было пройти, так как они были завалены трупами. На повороте какой-то улицы в рабочем гетто автомобиль наткнулся на груду трупов. Она вздымалась на перекрестке, как волна океана. Картина того, что здесь произошло, была нам ясна. Толпа, поворачивавшая из-за угла, была подкошена в упор пулеметами, поставленными на перекрестке. Но и солдатам, очевидно, досталось. Удачно брошенная бомба разорвалась посреди них и, вероятно, произвела полное смятение, потому что, хотя трупы уже образовали целую гору перед пулеметами, живой волне обезумевших рабов удалось прорваться и опрокинуть заграждение. Трупы солдат и рабов лежали вперемешку на обломках автомобилей. Эрнест выскочил из автомобиля. Знакомая спина в ситцевой рубашке и знакомая бахромка седеньких волос вокруг лысого черепа бросилась ему в глаза. Я не обратила внимания на его движение, и только когда он снова сел в автомобиль, и мы отъехали прочь, он сказал тихо. «Там лежал епископ Мархаус». Наконец, мы выехали за город и были среди зелени и тишины. Я в последний раз взглянула на дымное небо, оставшееся позади. Слабый и далекий донесся к нам еще раз гул взрыва. Я опустила голову на грудь Эрнеста и тихо плакала о том, что дело погибло. Руки Эрнеста, обнимавшие меня, утешали красноречивее всяких слов. «На этот раз! Только на этот раз погибла, дорогая!» — говорил он. «Не навсегда. Мы многому научились. Завтра дело встанет опять еще более могучее, еще более дисциплинированное». Автомобиль подъехал к железнодорожной станции. Здесь мы должны были дожидаться поезда в Нью-Йорк. Пока мы ходили по платформе, мимо нас прогремели три поезда по направлению к Чикаго. Они были битком набиты грязными, одетыми в лохмотья людьми, людьми бездны. «Новый набор рабов», — сказал Эрнест. «Надо же восстанавливать Чикаго. Чикагские рабы, как тебе известно, перебиты».